Он отважился даже зайти в дальние залы, где заправляли игроки в бридж и любители английского бильярда. Толю и там не было. Брабан вышел, делая некоторые смутные предположения относительно возможной судьбы старого преподавателя, и спустился к суфле, где встретил Бренюира в компании поэта Сибориса Тюля, эссеиста Минтюрна и субъекта, который был представлен как редактор в Матен. Господа вели политический спор. Одни были сторонниками занятия русской области, другие нет. Брабан слушал их с почтением. У него тоже была мыслишка по этому поводу, но он держал ее при себе. Затем заговорили о скором крахе большевизма и о непреодолимых трудностях, с которыми сталкивается фашизм. Наконец были рассмотрены различные гипотезы, связанные с эпидемией печных взрывов. По прошествии получаса трое лишних удалились. Оставшись наедине с Бренюиром, Брабан спросил, как дела у детей. Жорж был в Алжире, Тереза писала диплом по философии. В общем, вся семья при деле, пошутил Брабан. А что с Толю? Толю продолжал предаваться черным мыслям. Бренюир осведомился о том, как развиваются дела в Мрак. Брабан сообщил, что начались переговоры о покупке обширных земель близ Майнса и крупного доходного дома в Экс-ля-Шапель. Но у Бренюира были опасения. Он спрашивал себя, даст ли позже германское правительство французской компании действовать вполне свободно. Брабан улыбнулся. Он объяснил, что Мрак ничем не владеет напрямую, а только через посредническую фирму, созданную в Германии, которая, будучи немецкой, не вызовет беспокойства властей. Бренюира эта басня успокоила, и он сделал маленький глоток перно, с удовлетворением думая о будущем. Глава 30. Совсем не улыбалась Гектору Лантерну идти на эти похороны. Но, в конце концов, есть в жизни обязанности. Все-таки это был старый клиент, и потом Гектор задолжал ему деньги. Все это надо было учитывать. Конечно, он предпочел бы пойти в кино или в театр «Дю Шатле», но, в конце концов, есть в жизни обязанности. Гектор Лантерн обязан был пойти на похороны. Он сделал это достаточно неохотно, так что появился в тот момент, когда процессия покидала жилище усопшего, медленно направляясь в Пантен-Паризьен. Гектор Лантерн проследовал за ней в самом последнем ряду. Пантен-Паризьен, кладбище в кантоне Сена-Сен-Дени, к северо-востоку от Парижа. Путь был долгим, Лантерн скучал. Он попытался завязать разговор с соседом, одноруким субъектом, но пусторукавый, соответствующей мимикой, дал ему понять, что он еще и глухой. Вынужденный молчать, Гектор Лантерн принялся думать. Он спрашивал себя, не воспользуется ли жена его отсутствием, чтобы изменить ему с новым официантом на бильярдном столе в зале второго этажа. Чтобы отвлечься, он попытался представить, как это может выглядеть, и стал рассматривать разнообразные пикантные ситуации, как вдруг заметил идущего рядом сухонького старичка, который, казалось, был не прочь обменяться с ним несколькими словами. — Мы идем к Пантен, ведь так? — спросил этот чудак. — Да, путь не близкий. Вот недостаток жизни в больших городах — кладбище на другом конце света. Что за надобность размещать их так далеко? На площади оперы кладбище не сделаешь, это точно. Только подумайте, ни на одном парижском кладбище больше нет места. Перлашес, Монмартр, Монпарнас, Вожерар, Пасси, Пикпюс, Бельвиль, Гренель, Сен-Винсен, Сен-Пьер, Берси, Лавелет, Шарон, Отей. Все забито. Еще немного, и Париж лопнет от трупов, месье. Вот мы и вынуждены отправляться в пригород, если у нас нет семейного склепа. У вас есть семейный склеп? Нет, мсье, я не настолько богат. У моей семьи склеп есть, Но я говорю это не для того, чтобы прижать вас к ногтю. Нет, сами знаете, раньше было принято, чтобы у каждой семьи имелся склеп. Это признак достатка, умеренного достатка. У моей семьи склеп на кладбище в Мансе. Вы были в Мансе? Нет, мсье, красивый город».